«Как ты догадался?» — осведомилась проказа. «Ты сама велела подумать над тем, из-за чего собиратель нас предал», — рассмеялся гончар. «Я и подумал. Долго думал. И в один прекрасный момент меня озарило. А над тем ли я ломаю голову?» «В какой момент?» «Когда увидел пиво в пакете этого придурка», — не стал скрывать гончар. «У Волкова есть друг, который может вот так, запросто, без звонка, завалиться к нему домой, понимаешь? Старый проверенный друг. Или друзья. Не ради ли них собиратель рискнул головой и отправил нас под пули?» «Ты просто угадал». «Еще нет», — строго произнес гончар. «Пока мы знаем, что какой-то чокнутый миллионер когда-то сделал стеклянные часы, а сейчас работает над более сложным проектом. И еще мы знаем, что Волков ни с того ни с сего нас предал. И надеемся, что эти факты связаны между собой». Он потер руки, улыбнулся и вопросительно посмотрел на проказу. «Поехали». «А что делать с этим?» Она кивнула на лежащего без сознания Рыжкова. «Хочешь его убить?» «Нет. В таком случае пусть живет». «Подождешь меня в машине, хорошо?» Лежащий на переднем сиденье Серафим поднял голову, без интереса посмотрел на Волкова и вновь опустил ее на лапы. «Значит, договорились», — Федор помолчал. «Захочешь в туалет, не сочти за труд. Спустись и сделай свои дела на коврик, ладно?» Той-терьер задрал верхнюю губу и тихонько зарычал. Очкарик потер ладонью лоб. «Поверь, Серафим, я приложу все усилия, чтобы подружиться с тобой. И мне бы очень хотелось, чтобы ты вел себя так же. Мы не в силах ничего изменить, а значит, должны привыкать жить вместе». Он выждал некоторое время, после чего протянул руку и осторожно коснулся пальцами головы песика. Тот шевельнул ушами, но не отстранился, не зарычал. «Мне не жаль оружейника, но и радости мне его смерть не доставила», — откровенно сказал Федор. «И еще. Поверь, я бы выполнил его просьбу и без платы, не бросил бы тебя. Не потому, что я люблю животных, а потому, что бросить тебя было бы неправильным. Вот так». Серафим тяжело вздохнул. Монтаж изделия номер один, Стрекалову очень нравилось это название, проходил в большом цехе. Весь день через большие, чисто вымытые окна Петрович следил за тем, чтобы порядок на фабрике поддерживался во всем. Помещение заливал солнечный свет. Под вечер пришлось включить электрические лампы. Однако установившегося еще с утра ритма это не нарушило. Илья и три его помощника продолжали работу. Стрекалов хотел обязательно закончить монтаж сегодня. «Заворачивай», — распорядился Петрович, установив на место очередной блок. Помощник аккуратно насадил стеклянную гайку на стеклянный же болт и осторожно, сначала пальцами, затем ключом, затянул ее. «Все!» Илья отпустил блок, сделал шаг назад, оглядел почти готовые изделия и достал из кармана рабочего халата пачку сигарет. «Еще минут 20». «Ага». Но поддакнул помощник без улыбки, без облегчения. Поддакнул, как доложил. Сухо, серьезно. Взял пример со Стрекалова, который весь день оставался предельно сосредоточен. «Красиво получается», — произнес второй помощник. И едва не добавил. «Игрушка». Прикусил язык. Петрович даже в шутку запрещал называть изделие игрушкой, бесился. А если вдуматься, игрушка и есть. Не настоящее же изделие, а так, модель. Третий помощник не курил. И присаживаться не стал. Остался стоять в полоборота к изделию, а потому оказался единственным, кто обратил внимание на открывшуюся дверь. И увидел вошедшего в зал Волкова. Пробормотал. «Я оставлю вас ненадолго». И направился к Федору. Стрекалов его не услышал, сдавил в пепельнице сигарету и поднялся. «Давайте заканчивать». «Добрый вечер», — вежливо произнес механикус. «Собиратель тайн, как я понимаю?» «Верно». «Приятно познакомиться». «Взаимно». Бог машин оказался невысоким плешивым мужичком, одетым весьма скромно. Инженер с завода, младший научный сотрудник исследовательского института, незаметный работник склада. Вот какие профессии приходили на ум при взгляде на механикуса. Нет, пожалуй, все-таки инженер, ученый или менеджер вряд ли могли похвастаться потемневшими от смазки руками. «Давай не будем мешать Илье Петровичу», — предложил механикус. «Поговорим в комнате отдыха». «Окей». Федор повернулся в коридор, но не удержался, кинул взгляд на занятого работой Стрекалова. «Искусник?» Почти искусник. Нет. Простой человек, улыбнулся механикус, увлеченный, живущий полной жизнью. И неожиданно закончил. Я не помогаю искусникам. Неужели? Механикус не услышал очкарика. Наш общий друг мог бы стать искусником, мог бы посвятить себя чему-то главному, самому важному, самому для него интересному, сконцентрироваться на единственной дороге. Но он рассудил иначе и построил свою жизнь по-другому. Волков еще раз посмотрел на Илью. Не искусник и никогда не станет искусником. Не воспарит над вершиной, но уже добрался до нее. И готовится покорить вторую. А может, впереди его ждет третья и четвертая. И он будет штурмовать их, наполняя свою жизнь новыми красками, обретая не совершенство, а мастерство. Завидуешь? У каждого свой путь, — хрипло произнес Федор. Верно. Обслуживание в комнате отдыха не полагалось, это вам не кабинет Стрекалова. Вместо кофеварки стоял бесплатный автомат, и механикус, не спрашивая, выбрал себе и очкарику по стаканчику эспрессо. Затем уселся напротив Волкова и осведомился. «Хочешь что-нибудь узнать, собиратель тайн?» «Хочу, чтобы ты убрался отсюда», — буркнул Федор, отхлебнув горячего кофе. «И чем быстрее, тем лучше». «Не могу», — улыбнулся механикус. «Меня ищут». «Именно поэтому», — жестко отрезал очкарик. «Я не позволю тебе подставить Петровича». «Ему ничего не грозит». «Как и твоим друзьям из ФСО». Механикус помрачнел. Повертел стаканчик в руках, поднес к губам, но остановился, вернул его на стол. Тихо сказал. «Шипилов не позвонил». «И не позвонит». «Ты их подставил?» «Нет, ты». «Они меня защищали. Это их работа». «Но ты мог бы их предупредить». «О чем?» «О трех палачах». Механикус изменился в лице. У него задрожали руки, и на пластиковой столешнице появилась кофейная лужица. «Гончар вызвал палачей?» «Да». «Ты уверен?» «Ты должен убраться отсюда». «Мне с ними не справиться», — жалко произнес бог машин. «А мне до лампочки». «И к тому же мы почти закончили. Тем лучше. Пусть Петрович сам взберется на вершину». «Да он и так взбирается сам», — взорвался механикус. «Послушай, собиратель, я не знаю, что тебе наболтал гончар, но я не делаю за них работу, понимаешь? Не делаю. Они сами придумывают, сами добиваются своего. Потому что человек не может не придумывать, не может ничего не делать. Он должен к чему-то стремиться, если это нормальный человек, разумеется. Одни собирают марки, другие вырезают игрушки из дерева, третьи создают машины. А я всего лишь стою рядом, понимаешь? Потому что мне интересно». Потому что меня завораживает труд людей так же, как гончара маги-искусников. Я не опровергал легенды, что придумали обо мне. Они здорово помогают в жизни, но все, что я сделал сам, — это моя мельница. Кстати, она уцелела. Я знаю, — отрывисто бросил механикус. Гончар не способен ее разрушить. Но он не понимал этого. А я его не разубеждал. Когда точно знаешь, куда придет враг, легко устроить засаду. Волков отхлебнул кофе. «Мне кажется, ты сделал больше, чем говоришь. Кстати, одно из твоих созданий работает на гончара и очень хочет с тобой встретиться». «Проказа?» — устало спросил механикус. «Да. Ее сотворил не я, а доктор Сигал». «А камешки в чакрах?» «Марк увлекся индийской культурой», — вздохнул механикус. «Вот я и решил над ним пошутить. Сказал, что они огранены особым образом и помогут в эксперименте. На самом же деле оживила проказу сыворотка, и она же замедлила процессы старения организма. Гениальная разработка!» Механикус опустил плечи. «Для меня это было большой честью работать с доктором Сигалом». Страх в глазах бога машин сменился печалью. Так, словно он вспомнил о старом, давно умершем друге. «Что-то я не слышал о его сыворотке», — пробормотал очкарик. «Потому что проказа рассказала тебе не всю историю. — грустно усмехнулся механикус. — Она убила Марка, после чего разгромила лабораторию, подожгла ее и сбежала. — Я не удивлен, — признался Волков. — Однако не понимаю, как это стало возможным. Что послужило поводом? Сигал был врачом, но, к сожалению, не психиатром. Он рассказал проказе правду. Я не знаю, какой она была до смерти, но после ее возвращения ее психика серьезно пострадала. Сейчас это эротоманка, с легкостью впадающая в дикую ярость. А учитывая уровень ее подготовки,